Могу поклясться, что ты из тех самых виртуозов, от выкрутасов которых у меня начинается морская болезнь. Я подумала, может быть, и мне попытаться? Я пробовала много лет назад в Испании. Меня пытался научить один мой бывший приятель. Гай искоса взглянул на нее. Успешно? Скажем так, если бы мы были женаты, то после этого непременно развелись бы. Лыжник снова упал и теперь беспомощно барахтался в воде. «Надеюсь, здесь не водятся акулы», — сказала Клодия, вспомнив вдруг фильм «Челюсти». «Если водятся, то будем надеяться, что у них уже был завтрак из 5 блюд». Гай фыркнул. «Едва ли здесь увидишь этих тварей. Скорее можно увидеть черепах или дельфинов. Если очень повезет, то и кита». «Правда?» Клодия с удивлением обернулась к нему. Гай улыбнулся своей полуулыбкой, которая всякий раз так сильно действовала на нее. «Но боюсь, что для этого надо, чтобы очень-очень сильно повезло». Он скользнул взглядом по ее плечам. «Будьте осторожнее с солнцем. У вас такая кожа, что лучше ее чем-нибудь прикрывать. Через какое-то время я все-таки загораю. Не до шоколадного цвета, конечно, но эта смертельная бледность проходит. Просто не торопитесь загорать, вот и все. Иначе рискуете превратиться в вареную креветку. И мне придется замариновать вас в лосьоне после загара». Его слова и тон, какими они были произнесены, заставили Клодию заглянуть Гаю в глаза. На какую-то долю секунды ей показалось, что она заметила ленивый огонек, который появляется у мужчины, знающего, как он действует на женщин, и подумавшего: «Хм, вот и это уже готово». Но огонек тут же исчез. «Теперь о деньгах», — сказал Гай деловым тоном. Из папки, лежащей на письменном столе, он извлек пачку банкнот и отсчитал несколько штук. «Это на тот случай, если вам потребуется что-нибудь купить в магазине. Любую еду и напитки можете записывать в счет. Аннушке денег не давайте. Если она начнет закидывать удочку насчет того, что ей нужен шампунь или еще что-нибудь, купите ей сами». Клодию снова охватили сомнения относительно ее обязанностей, особенно когда она услышала, что Гамильтон сказал дальше. «Она должна заниматься до часу. После ленча может на часок сходить в бассейн, после чего должна снова засесть за учебники и заниматься до 5. Я хотел бы, чтобы вы заглядывали к ней время от времени, только не через регулярные промежутки, а неожиданно, иначе она будет смотреть какой-нибудь фильм». «Я не хочу шпионить за ней, она меня возненавидит». «Аннушка знает, что вы выполняете мои указания, и возненавидит не вас, а меня». Тон Гая немного смягчился. «А чем вы намерены заняться, пока она работает?» Клодия помолчала в нерешительности. «Если я прогуляюсь по пляжу, это не будет считаться уклонением от служебных обязанностей?» «Разумеется, нет. Я совсем не хочу, чтобы вы круглосуточно дышали ей в затылок». Гамильтон окинул одобрительным взглядом ее оливково-зеленую юбку из тончайшего индийского хлопка и кремовую льняную блузку с коротким рукавом.